По сообщениям из Сеула, южнокорейская организация «Пусанцы за мир и объединение» опубликовала 27 июня статью обозревателя с критикой военных учений американских войск в Южной Корее.